Глава 22. Федеральный судья освободил Генри Тибота и Адама Гриза. Прокуратура не стала спорить с тем, что арест был проведен незаконно. Прокуратура не стала спорить с тем, что ордеров на арест не было. Адвокаты Гриза и Тибота нашли все возможные юридические зацепки. Америка кипела от ярости. Люди винили администрацию Кеннеди, проклинали судебную систему. Толпы, собиравшиеся на улицах и площадях крупнейших городов, требовали смерти Гриза и Тибота. Формировались группы добровольцев, чтобы исполнить приговор народа. Гриз и Тибот улетели в Южную Америку и растворились в джунглях. Богатые родители позаботились о том, чтобы найти им надежное убежище. За 2 месяца до выборов опросы общественного мнения показывали, что Фрэнсису Кеннеди не удается провести в Конгресс достаточное количество своих сторонников. Возникли новые проблемы. Скандал, связанный с любовницей Юджина Дези, постоянно муссирующиеся в прессе обвинения генерального прокурора в том, что он мог, но не предотвратил атомный взрыв, скандал, связанный с использованием Кейну и Кли, фондов военного советника на содержание секретной службы. А возможно, Фрэнсис Кеннеди просто перегнул палку. Америка не принимала его варианта социализма. Избиратели еще не хотели отправить на слом корпоративную систему, господствующую в Соединенных Штатах. Американцы не хотели быть равными, они хотели стать богатыми. Практически во всех штатах проводилась лотерея, в которой победители получали миллионы, и числом покупателей билетов значительно превосходили голосующих избирателей. Конгрессмены и сенаторы, борющиеся за переизбрание, обладали немалыми преимуществами в сравнении с теми, кто хотел занять их кресло. Жалование их сотрудникам выплачивало государство. Немалые суммы перечисляли в их избирательный фонд корпорации, и эти деньги они щедро тратили на рекламу. Многие из них появлялись в политических телепрограммах, давали интервью газетам, не тратя на это ни цента, но увеличивая число своих сторонников. С расчетливостью отравителя эпохи Возрождения Лоренс Салентайн организовал блестящую антипрезидентскую кампанию и по праву стал лидером Сократовского клуба. Президент Кеннеди внимательно прочитал докладную записку своего аппарата с невеселым выводом. Поддерживаемые им кандидаты, скорее всего, останутся за бортом Конгресса. Мысль о том, что его вновь свяжут по рукам и ногам, просто бесила. Дикая ярость рвалась изнутри, застилая разум. Стыдясь того, что дал волю чувствам, Кеннеди придвинул к себе помеченное грифом особой важности предложение Кристиана Кли. Он обратил внимание, что Кристиан направил документ непосредственно президенту, минуя руководителя аппарата, и одобрил решение генерального прокурора. Потому что как собранная им информация, так и план ответных действий не предназначались для слабонервных. «От меня требуют пожертвовать моральными принципами», — подумал Кеннеди. А потом, не дрогнувши рукой, зная, на что идет, наложил одобряющую резолюцию на документах, присланных Кли. 3 сентября Кристиан, предварительно проинструктировав начальника охраны вице-президента Элен Дюпрей, вошел в ее приемную и сказал секретарю, что хочет поговорить с вице-президентом по важному делу. Элен Дюпрей немало удивилась его приходу. По протоколу он не мог заходить к ней, заранее не договорившись о встрече. На мгновение Кли даже испугался, что она его не примет, но Элен, естественно, поняла, что только крайняя необходимость могла заставить Кристиана Кли нарушить формальности. Ее охватило предчувствие беды. Но что еще могло случиться после ужасов последних месяцев? Кли сразу почувствовал ее тревогу. «Волноваться не о чем», — сразу успокоил он Элен. «Просто у нас серьезная проблема, связанная с безопасностью президента. Нам пришлось взять под усиленную охрану и твой офис. Я бы хотел, чтобы ты не отвечала на телефонные звонки, а связь с внешним миром поддерживала через секретарей и помощников. Я лично проведу рядом с тобой весь день». Дюпрей сразу поняла, что к ней власть не перейдет ни при каких обстоятельствах. Собственно, именно этим и объяснялось присутствие Кли в ее кабинете. «Если возникли проблемы с безопасностью президента, почему ты здесь?» И, не дожидаясь ответа, добавила: «Я хочу получить подтверждение непосредственно у президента». «Сегодня президент должен появиться на политическом ленче в Нью-Йорке». «Я знаю». Кли взглянул на часы. «Он позвонит тебе ровно через 30 минут». Когда раздался звонок, Кли смотрелся в лицо Элен Дюпрей. Изумление на нем не отразилось. Она задала только два вопроса. «Это хорошо», — подумал Кли. «Она никакого фортеля не выкинет. О ней можно не беспокоиться». А потом она просто восхитила его. Такой напористости и силы воли он от нее не ожидал. Вице-президента в общении с боссом, наоборот, отличала робость. Элен Дюпрей спросила Кеннеди, может ли она переговорить с Юджином Дези, руководителем его аппарата. А когда Дези взял трубку, спросила о каком-то мероприятии, намеченном на следующую неделю, и положила трубку. Она проверяла, говорила ли она с Кеннеди, несмотря на то, что узнала голос. На ее вопрос правильно мог ответить только Дези. Тем самым она удостоверилась, что звонил ей именно Кеннеди, а не какой-то человек, выдававший себя за президента. С Кли она заговорила ледяным голосом. «Должно быть, поняла, что не все чисто», — подумал он. «Президент уведомил меня, что ты будешь использовать мой офис как командный пункт, а мне следует выполнять твои инструкции. Я нахожу, что это крайне необычная ситуация. Может, ты соблаговолишь объяснить, что к чему?» «Извини, что все так вышло», — Кли виновато улыбнулся. «Если мне принесут чашечку кофе, я введу тебя в курс дела. Ты получишь ту же информацию, что и президент». Он не счел нужным упомянуть, что сам он знал о происходящем несколько больше президента. Элен Дюпрей пристально всматривалась в него. Кли знал, что она ему не доверяет. Но женщины не понимали, что есть власть, не понимали эффективности насилия. И он призвал на помощь все внутренние резервы, чтобы убедить ее в своей искренности. И час спустя, когда он замолчал, она, похоже, приняла его сторону. «Чертовски красивая женщина. И такая умная», — подумал Кли. «Жаль, что ей уже никогда не стать президентом Соединенных Штатов Америки». В этот по-летнему жаркий день президент Кеннеди собирался выступить на политическом ленче в центре конгрессов нью-йоркского отеля «Шератон», подкатив к нему по 5-й авеню в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов. Предполагалось, что после ленча он произнесет еще одну речь около того места, где взорвалась атомная бомба. Об этом событии сообщили 3 месяцами раньше, а потом неоднократно повторяли и в газетах, и по телевидению. Таких ситуаций Кристиан Кли всегда старался избегать, потому что резко возрастала угроза безопасности президента. Во-первых, среди зевак могли оказаться психически больные люди, которым высшие силы наказали убить Кеннеди. Во-вторых, Кли не доверял и полиции. Продажность нью-йоркских копов стала притчей во языцах, и кто знал, на кого они направят свое оружие. Так что Кли принял необходимые меры предосторожности. Только его заместители в секретной службе знали подробности операции и число агентов, задействованных в охране президента во время его редких появлений на публике. Авангард секретной службы прибывал на место задолго до появления президента. Эти команды осуществляли постоянное патрулирование обширной территории, по которой предстояло следовать президентскому кортежу. За 2 дня до визита прибывало еще 1000 человек – которой предстояло влиться в толпу зевак. Эти люди выстраивались вдоль бордюров и приветствовали президента с тем же энтузиазмом, что и остальные, но на самом деле формировали линию Мажино, отсекающую зевак от главы государства. Еще 500 человек находились на крышах, не сводя глаз с окон, выходящих на улицы, по которым следовал кортеж. Эти люди были хорошо вооружены. Кроме внешнего периметра обороны, имелся и внутренний – телохранители президента. Числом около сотни. И, разумеется, агенты секретной службы находились среди аккредитованных фотокорреспондентов и телеоператоров. В колоде Кристиана Кли имелись и другие козыри. За почти 4 года президентства Кеннеди предпринималось 5 попыток покушения. Ни в одном случае убийце не удалось приблизиться к президенту. Все они оказались психически нездоровыми людьми, но это не спасло их от заключения в самых мрачных федеральных тюрьмах. И Кли предпринял меры к тому, чтобы они снова попали за решетку, если их вдруг выпустят на свободу. Разумеется, не представлялось возможным пересажать всех лунатиков, которые угрожали убить президента Соединенных Штатов, в письмах, телефонных звонках, уличных криках. Но Кристиан Кли старался сильно осложнить им жизнь, чтобы они занимались собственными проблемами и напрочь забыли о реализации своих угроз. Под контроль брались их почтовая корреспонденция, телефон, компьютер. За ними следили 24 часа в сутки. Они не могли плюнуть на тротуар, не нарвавшись на неприятности. Все эти меры предосторожности действовали и 3 сентября, когда президент Фрэнсис Завьер Кеннеди выступал на политическом ленче в центре конгрессов нью-йоркского отеля «Шератон». Сотни агентов секретной службы рассеялись среди зрителей, а после прибытия президента все двери, ведущие в центр, были перекрыты. В тот же день, 3 сентября, Энни прохаживалась по магазинам 5-й авеню. За 3 недели, проведенные в Соединенных Штатах, она полностью завершила подготовку к операции. Позвонила кому следует, встретила 2 группы киллеров, которые в положенный срок прибыли в Америку по документам матросов-танкеров Берта Одика. В полном составе обе группы благополучно добрались до конспиративных квартир, где их ждали оружие и необходимая экипировка, доставленная заранее людьми, не принимавшими участие в основном этапе операции. Энни понятия не имела о том, что все ее телефонные звонки перехватываются ФБР. Каждый ее шаг держится под контролем. Точно так же ложились на стол Кристиана Кли и распечатки разговоров киллеров, когда те звонили с уличных телефонов автоматов. Но она никому не призналась, что решила стать живой миной. «Странно все это», — думала Энни. «Жить мне осталось 4 часа, а я хожу по магазинам». Сол Тройка и Элизабет Стоун хорошо потрудились в то утро, собирая воедино отрывочные сведения, которые послужили бы доказательством того, что Кристиан Кли мог знать о готовящемся взрыве атомной бомбы, но не использовал все имеющиеся у него возможности для его предотвращения. Дом Элизабет Стоун находился всего в 10 минутах езды от Капитолийского холма, поэтому, прервавшись на ленч, они решили провести часок-другой в постели. В объятиях друг друга они разом забывали о напряженном ритме, в котором им приходилось работать. Час спустя Элизабет встала, чтобы принять душ, а Сол, голый, прошел в гостиную и включил телевизор. Несколько секунд в изумлении таращился на экран, а потом бросился в ванную и вытащил Элизабет из-под душа и голую, мокрую увлек за собой в гостиную. Она смотрела на экран, а по щекам катились слезы. Сол обнял ее. «Взгляни на происходящее с другой стороны. Наши проблемы разрешились». Выступление 3 сентября в Нью-Йорке считалось одним из главных этапов предвыборной кампании Фрэнсиса Кеннеди. и он рассчитывал, что оно окажет на избирателей сильный психологический эффект. За ленчем в центре конгрессов отеля «Шератон» на 48-й улице президенту предстояло обратиться к самым важным и влиятельным лицам города. Целью ленча являлся сбор дополнительных средств на перестройку центральной части Манхэттена, уничтоженной взрывом атомной бомбы. Архитектор без всякого гонорара создал проект мемориального комплекса. Оставшуюся часть зоны разрушений предполагалось отвести под парк и маленькое озерцо. Городу оставалось только выкупить землю и отдать ее под строительство мемориала. После ленча кортеж Кеннеди отправлялся на Таймс-сквер, чтобы заложить первый символический камень мемориального комплекса. Как один из спонсоров ленча, Луи Инч сидел за центральным столом рядом с президентом Кеннеди и полагал, что вместе с ним спустится к ожидающему лимузину и таким образом попадет в телевизионные выпуски новостей, а может и на первые полосы некоторых газет. Но, к его изумлению, агенты секретной службы блокировали его, и президент покинул зал, где проходил ленч, в гордом одиночестве. На улице собралась громадная толпа. Агенты секретной службы очистили пятачок радиусом в сотню футов вокруг президентского лимузина. Окружили пятачок плотной стеной, вне его пределов толпа контролировалась полицией. За агентами теснились фоторепортеры и телеоператоры. Они подались вперед, как только из отеля вышли первые телохранители президента. Но в отличие от заведенных порядков, им пришлось ждать еще 15 минут. Наконец президент вышел из отеля в окружении шкафоподобных телохранителей, быстрым шагом направился к лимузину, и в этот момент улица словно взорвалась. 6 человек, пробивая дорогу пулями, прорвали полицейский заслон и устремились к президентскому лимузину. Мгновением позже вторая группа, тоже из 6 человек, автоматным огнем смела со своего пути 50 агентов секретной службы, непосредственно охранявших пятачок у лимузина, и бросилась в образовавшуюся брешь. Но в то же самое мгновение невесть откуда взялись 8 автомобилей, из которых в полном боевом вооружении и в пуленепробиваемых жилетах высыпались новые агенты секретной службы. Они вели огонь короткими очередями на поражение. Не прошло и 30 секунд, как все 12 киллеров мертвые лежали на асфальте. А президентский лимузин уже отвалил от тротуара, сопровождаемый другими автомобилями секретной службы. И в этот момент Энни невероятным усилием воли вытолкнула себя на мостовую перед президентским лимузином с 2 пакетами из Блумендейла, наполненными взрывчатым гелем. Примечание. Блумендейл – один из крупнейших универмагов Нью-Йорка. Основан в 1872 году. Конец примечания. Эти 2 мощные бомбы Энни и взорвала, когда лимузин, пытаясь избежать столкновения, все-таки задел ее. Лимузин подняло в воздух и отбросило на 10 футов. Он ударился о землю, охваченный пламенем. Всех, кто находился внутри, взрывом разнесло на мелкие кусочки. От Энни не осталось абсолютно ничего, за исключением нескольких клочков ярко раскрашенных пакетов. Одному телеоператору хватило ума дать полную панораму. При взрыве 1000 людей повалились на землю и остались лежать, словно вымаливая милосердие у безжалостного бога. Кровь лилась рекой. Десятки людей пострадали как от пуль террористов, так и от взрыва бомб. Потом у многих врачи зафиксировали сотрясение мозга. Когда эти люди вставали, их качало из стороны в сторону. Камера выплеснула все это на телеэкраны. Страна впала в ступор. В кабинете вице-президента Дюпрей Кристиан Клифф вскочил со стула. «Все-таки они посмели!» «Кто этот бедолага, который занял место президента?» — резко спросила Эллен Дюпрей, не отрывая глаз от экрана. «Один из агентов секретной службы», — ответил Кристиан Кли. Они просто не могли подобраться так близко. Дюпрей повернулась к Ли. Такой разъяренный он ее еще никогда не видел. «Так почему ты не отменил все мероприятие?» — кричала она. «Почему не предотвратил еще одну трагедию? Люди умерли, потому что вышли на улицу, чтобы поприветствовать своего президента. Погибли охранники? Обещаю тебе, твои действия будут по достоинству оценены и президентом, и соответствующими комиссиями Конгресса». «Ты просто не знаешь, о чем говоришь», — отпарировал Кли. «Ты и представить себе не можешь, сколько угроз мы получаем каждый день. Если бы мы реагировали на каждую, президент стал бы заключенным Белого дома». Пока он говорил, Элен Дюпрей не отрывала глаз от его лица. «Тогда почему на этот раз ты использовал двойника? Это же крайняя мера. Если ты знал, что угроза серьезна, почему позволил президенту ехать в Нью-Йорк?» «Ты сможешь задать мне эти вопросы, когда станешь президентом», — резко ответил Кли. «Где сейчас Фрэнсис?» Кли долго смотрел на нее, словно не хотел отвечать. «Возвращается в Вашингтон. Мы не знаем, что еще задумали террористы, так что в Белом доме ему будет спокойнее. Он в полной безопасности». «Отлично. Теперь я знаю, что он в полной безопасности». Голос Элен Дюпрей сочился сарказмом. «Я полагаю, остальным членам аппарата тоже известно, что он в полной безопасности. А как насчет американского народа? Когда люди узнают, что он в полной безопасности?» Дези обо всем позаботился. Президент выступит по телевидению с обращением к нации, как только вернется в Белый дом. «Ждать этого придется довольно долго. Почему сразу не уведомить прессу и не успокоить народ?» «Потому что у нас нет стопроцентной гарантии, что террористы не предпримут еще одной попытки покушения. И, возможно, нет ничего плохого в том, что американскому народу придется немного поволноваться». Вот тут Элен Дюпрей словно озарила. Она поняла, что Кли все спланировал заранее. Ее охватило всесокрушающее презрение к этому человеку. Она вспомнила обвинение в том, что он, возможно, мог предотвратить атомный взрыв, но не стал этого делать, и теперь уже нисколько не сомневалась в том, что так оно и было. Отчаяние накрыло Элен Дюпрей с головой. Она осознала, что Кли никогда не пошел бы на такое без согласия президента Фрэнсиса Кеннеди.